И, не вдаваясь в мистицизм, можно сказать, что на этом берегу Старого Мира было особенное какое-то движение. Все было объято потребностью чего-то нового. Лекция 16, 26 ноября. Мы видели отдельные явления, которые стоят на границе между средней и новой историей, служат рубежом этих двух периодов. Мы сказали, что результаты предшествовавшего движения выразились в том великом событии, которое называют реформацией. Приступая к изложению истории реформации, должно наперед предпослать краткий обзор политических событий, которые находятся с нею в связи, в которых высказалось единство европейских народов, тесная связь между собой и быстрое распространение реформации, без которых не было возможно. Эти события – итальянские войны, начатые в конце 15-го и продолжавшиеся до половины 16-го столетия. Итальянские войны доселе не имеют еще отдельного историка. Лучшая попытка в этом роде принадлежит Ранке. Имеется в виду книга Ранке «Римские папы, их церковь и государство в 16 и 17 столетиях». Но эта книга неконченная, притом ей можно сделать один существенный упрек. Итальянские войны нельзя понять настоящим образом, не приведшие их в связь с духовным движением этого времени. Результаты их не были одни политические. Если мы ограничим результаты их системой равновесия государств, приращениями и утратами разных государств, то мы далеко не получим полного итога итальянских войн. Мы видели, в каком состоянии оставил Людвиг XI Францию. Королевская власть окончательно одержала победу. Единство государства было упрочено присоединением великих лен. Во всем королевстве оставалась только одна независимая лена – герцогство Бретань. Но мы видели также, какими средствами пользовался Людвиг XI для этой цели, как много потеряла французская монархия при нем из того нравственного характера, который сообщил ей Людвиг IX. При преемнике Людвига XI тотчас началась реакция подавленных феодальных властей и оскорбленного нравственного чувства. Людовик IX, святой, 1214-1270 годы, король Франции с 1226 года. Государственные чины, собранные в 1484 году, потребовали отменения многих несправедливых постановлений, вознаграждений за частную несправедливость и смело произнесли приговор над Людвигом XI. Если бы в это время делами правила не Анна Бурбон, жена Петра Бурбона, впоследствии герцога Бурмона, дочь Людвига XI, то можно было бы предвидеть новые усилия феодализма. Карл был еще молод, образование его было самое поверхностное, умственные силы незначительны. Но королевством правила его старшая сестра, которая успела в 7 лет правления подавить все партии. Когда настало совершеннолетие Карла VIII, он начал его делом великодушия, освобождением герцога Орлеанского, главы мятежников, оставшихся на стороне феодализма. Потом браком с Анною Британскую, наследницей герцога Британского, Британь таким образом также присоединилась. Но у короля были глубокие замыслы. Он был плохо воспитан, поставленный, может быть, с намерением в небрежении отцом, жил в уединении в Амбуазе. Его книги состояли из рыцарских романов, расстроивших его воображение. Когда средневековые идеи везде уже падали, он мечтал еще о возобновлении крестовых походов. Но прежде он думал осуществить свои притязания на королевство неаполитанское, которое принадлежало Анжуйскому дому и отнятое Арагонским домом. Но когда Карл Арагонский умер, он передал королевство Людовику. И за это-то право стал Карл. Обстоятельства были благоприятны. Италия была разбита на множество отдельных государств. В Северной Италии герцогство Миланское, самое могущественное, не могло противопоставить препятствий. Дядя и опекун малолетнего герцога Людовик Моро, сам приглашал короля, боясь испанцев.